Ну, конечно, они все равно спали. Изможденно, в обнимку, чутко. Под ладонью мерно отбивало ритм Оксанкино сердце. И не было такой силы, которая заставила бы Андрея оторвать руку от ее обнаженной груди. Но потом он все-таки вырубился окончательно. С головой провалился в глубокий полубред о делах служебных. Очнулся внезапно от острого чувства пустоты под боком. Рассвело, но солнце еще не встало. Пожалуй, начало пятого. Оксана сидела на краю дивана и, обхватив себя руками, слегка покачивалась. В сонливом полумраке комнаты матово белела ее голая спина. Любуясь тонкой талией и ямочками над ягодицами, Андрей провел тыльной стороной ладони вдоль позвоночника. «Ты чего?» Она мотнула головой. «Ничего». И всхлипнула. Андрей, приподнявшись на локте, настойчиво потянул ее за плечо. «Оксан, что случилось?» Она обернулась, прикусывая дрожащие губы, смаргивая слезы с ресниц. Федя умер. Андрей даже не сразу понял, о ком речь. А когда дошло, понял, что не знает, что тут сказать. Просто сел сзади, обнял, крепко прижимая ее к груди. «Ну, ты же знала, что однажды это случится». «Конечно, но все равно как-то неожиданно. Иди сюда». Отполз к стене, оперся на нее спиной, усадил Оксану к себе на колени. Она была такая хрупкая и беззащитная, что ком в горле вставал. Сжал, утопая в ее аромате, целуя висок и плечо. «Ты больше не одна». Она импульсивно обвела его шею руками, прижалась. «До сих пор не верится, что мы...» Смущенно замялась. «Вместе». Андрею тоже не верилось. Обхватил ее лицо ладонями, жарко и жадно прильнул к губам. Когда вернулся из ванной, туда, накинув на голое тело его рубашку, побежала Оксана. Он проводил ее взглядом. Такая красивая. Ужасно не хотелось, чтобы время шло, и это фантастическое утро сменялось новым днем. Проваляться бы в постели сутки другие, можно даже без еды, главное, чтобы с ней. С этими мыслями и задремал. Очнулся, когда Оксана вернулась. Плотно запахнув рубашку на груди, застыла возле дивана. С Мариной сейчас возле туалета столкнулись. Андрей резко сел, но тут же спохватился. «Ну, что ж теперь?» Окинул взглядом голые Оксанины ноги. «И как она?» «Сонная. Кажется, ничего не поняла». «Ладно, неважно уже. Часом раньше, часом позже, все равно узнает. Иди сюда». Оксана подлезла в его объятия, обхватила его руки своими. «Как думаешь, это нормально, если я похороню Федора на человеческом кладбище?» «Просто у нас там все рядом лежат. Пусть и он тоже». «Я думаю, это твое личное дело. Кто тебе что скажет?» «Ну да. Тем более я же отдельно, под сиренью, у оградки». «Помощь нужна?» «Нет, я сама. А потом качели-карусели с детьми, да?» Когда дети проснулись, Оксана уже ушла. Маринка вела себя как ни в чем не бывало. Видно и правда, ничего не поняла спросонья. Или заспала. Время тянулось небывало медленно, но совершенно не хотелось его чем-то занимать. А просто сидеть и ждать. Давно уже с Андреем такого не случилось. Наконец, после обеда позвонила Оксана, сказала, что освободилась. Договорились встретиться в парке. Она появилась почти на полчаса позже назначенного времени, когда Андрей уже издергался от волнения. Подвитые волосы красиво струились на плечи, лицо свежее, в глазах блестящие озера. Маленькая сумочка на длинном ремешке через плечо, игривые босоножки на небольшом каблучке и платье, то самое, зеленое. Она шла к ним по аллее, а Андрей понимал, что надо бы захлопнуть рот, но не мог, лишь обалдело почесал в затылке. Происходящее начинало пугать своей фантастической идеальностью, но, как шепнул вчера на прощание Харламов, просто пришло твое время, Андрюх, и к черту все сомнения. «А Марина где?» Мило смущаясь, суетливо поправила Тёмкин воротничок Оксана. Там, не отрывая от нее взгляда, кивнул на карусель с лебедями Андрей. На три захода подряд напросилась, а потом за мороженым пойдет. «Так, может, купить, пока она...» «Нет, пусть сама. Большая уже. Ты такая красивая». Оксана вспыхнула. Кажется, они оба чувствовали себя юнцами, впервые пришедшими на свидание. «Ну, слава богу!» Нервно рассмеялась. Я просто не знала, понравится ли тебе это платье, поэтому... «Очень!» – перебил Андрей. «С первого раза. Присядем?» Сидели на скамейке, рядом, но сдержанно. Говорили о какой-то ерунде, смеялись не впопад, иногда замолкая вдруг и просто глядя друг на друга. А потом Андрей придвинулся чуть ближе и поймал Оксанину руку. Так и замерли. Спереди все чинно, а сзади, в промежутке между спинкой и сиденьем скамейки, неустанно переплетающиеся, ласкающие друг друга пальцы. И вдруг Оксана выдернула руку, суетливо отвернулась к сидящему рядом Темке, но уже в следующий момент снова развернулась к Андрею. На щеках стремительно проступал румянец. «Привет, накаталась?» Андрей тоже повернулся. Справа от скамейки стояла Марина с тремя стаканчиками мороженого. На лице растерянность. «Ну, наконец-то! А то я уже начал думать, что тебя лебеди унесли». Поднялся. «Ну что, в кино?» Раздал мороженое сыну, дочери и Оксане. Но Маринка, глядя, как последний стаканчик переходит к Оксане, нахмурилась вдруг. «Это вообще-то твое было?» «Вообще-то я тебе сказал купить 4». Строго отрезал Андрей. «А жадничать вообще плохо». «А она не жадничает, а волнуется за папу, да?» Неожиданно вмешалась Оксана. «Держи, папа». Сунула свое мороженое обратно Андрею. «А мы с Мариной сходим и еще купим, да?» Но Маринка идти отказалась. Уселась на скамейку и, сцепив руки на груди, уставилась куда-то в сторону. Андрей, демонстративно не обращая на ее псих внимания, сам сходил и купил чертово мороженое. И за все это время Маринка, похоже, даже не шелохнулась. В итоге все, даже Темка, уже поели, а она все сидела. Стаканчик прохудился, по упрямо сжатым пальцем ползли, падая на платье и сандалии, белые липкие капли. Андрей порывался пресечь бойкот, но Оксана удерживала, и он уже не понимал, на что больше злиться. Кто бы мог подумать, что его незамутненное, наивное счастье вот так просто разобьется об капризы 10-летнего ребенка и самоуправство женщины. Наконец донышко прорвалось, мороженое вывалилось из стаканчика, и Маринка заревела. «Ну чего ты?» Подсев, пыталась погладить ее по голове Оксана, но Маринка взбрыкивала и уворачивалась. «Ну пойдем другое купим. Хочешь?» «Еще чего не хватало. Она тут будет характер свой показывать, а мы перед ней». Начал Андрей, но Маринка вдруг сорвалась с места и убежала. «Стоять!» – заорал ей вслед Андрей. «Вернись, я сказал!» «Не надо!» – перебила его Оксана. «Я сама». И поспешила за Маринкой. После 15 минут напряженного ожидания Андрей не выдержал и пошел их искать. Народу тьма. Тротуары полные, везде крики, разговоры, грохот каруселей и треньканье велосипедных сигналов. Темка, погруженный в свои веревочки, шел так медленно, что Андрей издергался. Пожалел уже, что вообще пошел. Так они только с большей вероятностью разминутся. Вернулись на скамейку. Еще минут через 10 решил, что пора идти в административную точку делать объявление по громкой связи. Но по пути обнаружил вдруг свою пропажу. Маринка в безумном хаосе другой детворы с визгом плескалась под струями фонтана, а Оксана с сандалиями в руке стояла возле бортика и только и успевала уворачиваться от брызг. На ее восхитительном зеленом платье расплывались мокрые пятна, волосы растрепались, но она хохотала. Больше того, из фонтана к ней периодически подбегала насквозь мокрая Маринка и, кривляясь, как обезьянка, что-то возбужденно тараторила. Мир и дружба. Идиллия. Замечательно. Мы там ждем, а вы тут купаетесь. Оксана обернулась, смутилась. Мы просто руки хотели помыть. Андрей раздраженно поджал губы. Помыли? В этот момент снова прискакала Маринка, но, увидев его, замерла. От бурного веселья до ужаса в глазах всего мгновения. Потому что увидела отца. Это полоснуло вдруг. Так остро и глубоко, что в горле встал ком. И Андрей сдался. Притянул ее к себе, улыбнулся. «Ну как вода, лягушка-квакушка? Мокрая?» «Мокрая!» Завизжала Маринка и пулей умчалась обратно к фонтану. Томясь дурацкой тяжелой паузой, постояли с Оксаной рядом. «Ну, вообще это ненормально», — покачал Андрей головой. «Я ей не разрешаю». «Я же не знала. Просто она попросилась. Я и подумала. А почему нет?» «А если наглотается? Ты представляешь, сколько тут зараза?» «Да ты посмотри, сколько детей! Тут каждый день так, и ничего. Ну, максимум животом помучается. Подумаешь, ты что, в детстве так не плескался?» «Нет». «Вот и я нет. А хотелось». Разулыбалась. «А мама меня, между прочим, милиционером пугала». Андрей усмехнулся. «Меня тоже». Напряжение отпускало на глазах. Сумасшедшие качели плюс-минус в который раз за день взяли стремительный разбег ввысь. Убедившись, что Маринка не смотрит, ласково заправил Оксане за ухо прядь волос. «Я с вами, девками, с ума сойду, точно!» Так хотелось обнять ее, прильнуть к губам, замедлиться, остаться наедине. «Купаться пойдем!» — потянул его к фонтану Темка. «Купаться!» «Все, пора уходить», — вздохнул Андрей. «Давайте, лягушки, царевны, 10 минут вам на сборы. Мы с Темкой на входе». В кино, конечно, не пошли. Какой там? А по дороге домой мокрая Маринка снова впала в свое настороженное молчание, из-под тишка разглядывая Оксану таким взглядом, что Андрей не мог сдержать улыбку. И смех, и грех, девчачьи штучки. Ну откуда это в них берется? Однако нагулялись, похоже, на славу. После ванны и ужина Маринка стала заметно клевать носом. «Ну все, давай спать». Попытался спровадить ее Андрей, но она упрямо мотнула головой. «Не хочу». «На ходу ведь засыпаешь». Снова мотнула головой и настороженно зыркнула на Оксану. «А почему ты домой не идешь? Опять у нас ночевать будешь?» Андрей с Оксаной переглянулись. «Приехали», называется. «Ну, а с другой стороны?» «Дочь, послушай меня». Притянул ее к себе Андрей. «Оксана будет теперь у нас жить. Надеюсь, ты не против. Но даже если против, придется привыкать. Ты уже большая». Маринка замерла. В распахнувшихся глазах полыхнули испуг, неверие, отчаяние. Чего там только не было. И вдруг слезы. Вырвалась из рук Андрея и сбежала. «Мариночка!» – вскочила Оксана, но Андрей остановил. «Нет, сядь. Ничего с ней не станется. Сейчас пытаться что-то объяснять, только хуже делать. Пусть спит. Утром поговорим». Оксана опустилась на табурет, уронила голову на руки. «Такое гадкое чувство, как будто я ее предала». «Глупости не говори. Она хотя и маленькая, но тот еще манипулятор. Не ведись на провокации». Ночью было все. И нежность, и страсть, и слияние. Только вчерашней легкости не было. На душе все равно стояла тревога. И за Маринку, и за их с Оксаной будущее. Опять же, в контексте Маринки. Оксане, конечно, не говорил, но самому жутко хотелось отпинать подушку или выкурить одно за другой сразу полпачки сигарет, лишь бы сбросить это чертово напряжение. А что, если придется выбирать между ними? Он, конечно, выберет дочь, но как тогда самому-то жить?